столичных и провинциальных театрах были концерты в честь 25-летия со дня назначения великого Ким Чен Ира верховным главнокомандующим Корейской народной армии и 99-летия со дня рождения героини антияпонской войны Ким Чен Сук. В Пхеньянском Большом театре была революционная опера «Вижу победу революции», представленная оперной труппой «Пипада», а в Госдраматическом театре драма «Единокровность», прототипом которой является коллектив Саньвонского тементного объединения, значительно увеличивающий производство с помощью науки и техники. Были еще сводный концерт госцирка и выступления фокусников. Торжественные концерты проходили и на периферии, в том числе и в провинциях Северный Пхеньян, Южный и Северный Хуанхэ, Южный Хамгён и Рянгань.